Мы видим теперь, что без запасов уже существующих опытов невозможен никакой новый опыт, так как тогда нет ничего, с чем можно соотнести новое впечатление. Так, если, как думают некоторые европейские философы, ребенок является в этот мир с тем, что они называют «табула раса», то такой ребенок должен и уйти из этого мира чистой доской, так как ему не к чему будет относить испытываемое им. Знание невозможно без уже существовавшего запаса знаний. А если так, то все мы, как имеющие знания, пришли в этот мир с запасами знания уже существовавшего. Но знание получается только одним путем, путем опыта. Другого способа приобрести знания нет. Если мы чего-нибудь не испытывали в этой жизни, мы должны были испытать это где-нибудь в другой жизни.